Лия Султан. Развод под 50. От печали до радости. Читает Марина Высоцкая. Глава 1. Мируэрт Мира. Очередной турецкий сериал по местному каналу шел фоном на небольшой подвесной плазме на кухне. Мируэрт слушала краем уха диалоги, изредка поглядывая на экран. Красивая актриса с кудрявыми черными волосами и выразительными чертами лица узнала об измене мужа и отправилась залечивать раны в курортный городок. А он поехал за ней, чтобы вернуть. Это там по сюжету у них жаркое лето, белый пляж и синее море. А у Миры, как звали ее близкие друзья, шкварчали котлетки на плите, и за окном промозглый ноябрь. Поджарив одну сторону до золотистой корочки, она, вооружившись вилками, принялась переворачивать их. Муж не любит, когда пережарено или жирно, и Мира всегда четко следовала инструкциям покойной свекрови, чтобы угодить благоверному. Фарш перекручивала дважды, в воде или молоке замачивала только батон, не злоупотребляла солью и приправами, потому что слишком много соли вредно. Услышав звонок в дверь, Мира сорвалась в прихожую, подбежала к двери и, не посмотрев в глазок, открыла ее. На пороге стоял уставший муж в черном пальто, которое прибавляло солидности новому заместителю главврача Центра урологии. Мируэрт мужем невероятно гордилась, зная, как много он работал и сколько сделал для больницы и пациентов. «Привет». «Привет». Быстро чмокнув Бахаджана в щеку, Мируэрт вернулась на кухню и крикнула оттуда. «Женым! Прости, у меня тут котлетки. Как дела?» «Нормально», — глухо ответил муж. «Не в духе, что ли?» — подумала Мира, прикрыла сковородку крышкой, убавила огонь до минимума и выставила время на таймере 15 минут. Она не любила оставлять грязную посуду в раковине, поэтому, пока Бахаджан переодевался в спальне, Мира быстро перемыла емкость, в которой лежал фарш, тарелки и части мясорубки. В голове одна мысль сменялась другой. «Сейчас приготовится рис, надо сделать салат. А как там Оселечка? Она же на сносях. Что-то Димаш не звонил сегодня. Как там Аминчик, их первый внук?» «Мир!» Женщина обернулась, услышав за спиной голос любимого супруга, с которым прожила больше четверти века, а если точнее, 27 лет. Бахаджан стоял у двери, все еще одетый в голубую рубашку и брюки. Только рукава закатал до локтей. «А ты почему не переодеваешься?» Слегка нахмурившись, но тем не менее улыбнувшись, спросила Мируэрт. «Через 15 минут сядем ужинать». «Я не буду ужинать». На последнем слове голос Бахаджана странно сорвался, и это резануло слух. «Как?» — резко закрыла кран и повернулась к нему. «Тут котлеты, твои любимые». «Нам надо поговорить». Насупившись, он указал взглядом на стол, приглашая жену сесть за него. «Что-то случилось? Ты меня пугаешь». Проведя мокрыми ладонями по фартуку, она опустилась на стул и сложила руки на коленях. Бахаджан последовал ее примеру. Взяв пульт со стола, он выключил телевизор и соединил длинные пальцы в замок на столе. Мира засмотрелась на кисти выдающегося хирурга, который уже много лет оперировал и спасал жизни. Но к своему страху и ударившему под дых ужасу она не увидела на безымянном пальце обручального кольца. А ведь утром оно еще было на нем. Или уже нет? Почему же она не помнит? «Бахаджан», — прервала она странное молчание, нервно сглотнув, поморщилась от внезапной горечи в горле. «Где твое кольцо?» «Мира, я хотел сказать тебе это давно, но никак не мог найти правильных слов». «Не надо, пожалуйста», — дрожащим голосом попросила его жена, понимая, к чему он ведет. Вспомнилось только сейчас, что все последние месяцы Бахаджан был какой-то то загруженный, задумчивый, часто раздражительный. Приходил поздно, уходил рано. На выходных ездил в больницу, пару раз пропустил семейные посиделки с детьми, которые давно выросли и разлетелись из родного гнезда. У сына Димаша жена и годовалый сын. Дочь Асель и зять недавно сообщили о скором пополнении. Мируэрт и Бахаджан только-только вошли в тот прекрасный период второй молодости, когда прошли и бессонные ночи, и переживания за будущих детей, и вечная нехватка денег, потому что вместе работали, копили на квартиру для старшего и на отдых для четверых. Казалось бы, живите и наслаждайтесь друг другом и заслуженной тишиной. Но что-то пошло не так. Мируэрт это чувствовала, но списывала все на новую должность и еще большую ответственность. Она ведь сама врач-педиатр, но не с такой блестящей карьерой, как у мужа. «Мира, я хочу развестись», — произнес он твердо и уверенно. Она опешила, ахнула и прикрыла ладонью пересохшие губы. «Прости меня, я устал врать и делать вид, что все хорошо. Ты не заслужила жить, о...» «Как это врать?» — перебила его жена. «Что ты такое говоришь, Бахаджан? Мы же... у нас же...» Она хотела сказать «семья», но ей не хватило ни смелости, ни дыхания. Словно ее поместили под толстый сосуд, напрочь перекрыв кислород. Она как бабочка забилась в неволе в поисках выхода, которого нет. Глядя на его серьезное лицо, пронзила адская боль, потому что она внезапно поняла, что во взгляде мужа больше нет любви. «Мира, прости, но я полюбил другую женщину. И она меня тоже любит. Мы хотим жить вместе». «Что?» — промямлила она. «Что ты такое говоришь? Какая другая женщина?» Ступор, неверие, отчаяние, боль. Столько разных и похожих друг на друга чувств навалилось разом, что она и слова не могла вымолвить в ответ на страшное признание. Только не он. Ее первая большая любовь, первый мужчина, однокурсник, по которому сходили с ума все девочки с потока, а он выбрал ее. Вместе с 19 лет, и теперь это горькое открытие, что он полюбил другую. «Я понимаю, как все это выглядит», — продолжал он добивать ее. «Ты вправе злиться, ненавидеть меня, кричать. Но это ничего не изменит, потому что я не хочу делать несчастной тебя и ее. Вас обеих». «Кто она?» Мира грубо остановила его вопросом, силясь сморгнуть подступающие слезы. Ей стало так больно и обидно, и злость, которая была ей несвойственна, вдруг вырвалась наружу. «Коллега, она недавно устроилась к нам анестезиологом». «Недавно — это когда?» 3 месяца назад. Он резал ее без ножа своей откровенностью, и она злилась на него за это, даже несмотря на то, что сама спросила. 3 месяца? 3 месяца? Голос ее сорвался, и слезы хлынули рекой, хотя она не хотела показывать ему свою слабость. Но совладать с собой в предлагаемых им обстоятельствах Мира уже не могла. «Ты обманывал меня все эти 3 месяца?» «Нет», — с нажимом заявил он. «Я боролся. Я сопротивлялся. Я пытался из себя это выдавить. Думал, наваждение, но, как видишь, безуспешно. Я не знаю, что случилось, но между нами проскочила искра. Или как там говорят. Только я не могу без нее уже, как и она без меня. Мы любим друг друга». «Стоп!» — подняв ладонь, она тем самым приказала ему замолчать. «Избавь меня от подробностей», — процедила сквозь зубы. «Как ты мог? Почему? Спал с ней и со мной, получается?» От этих слов ее саму начало трясти. «Нет». И снова из его уст прозвучало решительное отрицание. «Я не спал с ней. Я не принес эту грязь в дом, потому что уважаю тебя. Ты мать моих детей, моя жена. Я не мог. И Шинар сказала, что это неправильно. Мы не должны». «Шинар сказала. Так вот, как зовут ту, что увела у нее любимого мужа. Посмотреть бы ей в глаза». «А если бы не сказала, ты бы смог?» Он на долю секунды задумался, но этой доли хватило, чтобы то крепкое и большое, что Мира и Бахаджан строили все 27 лет, в одночасье рухнуло. Она поняла, что муж последние 3 месяца не просто любил другую. Он хотел ее, держался и даже мучился, ложась в одну кровать с нелюбимой женой, занимаясь с ней вынужденным редким сексом и думая при этом о другой.